Во время рекламы мы получили достаточное количество сообщений, а потому спешу обрадовать вас, приговор приведен в исполнение. Автор казнен. Запись расстрела уже через несколько секунд будет опубликована на сайте нашего телеканала. Я также напоминаю вам, что если вы являетесь приверженцем хорошего качества, то полную версию приведения приговора в исполнение можете посмотреть на телеканале «Казнь HD». Напоминаю также, что функции ваших социальных очков позволяют разделять экраны, и, наблюдая за расстрелом, вы по-прежнему можете следить за перипетиями нашего процесса. Впрочем, не будем буксовать. В данный момент по всей стране идут аресты. Граждане, которые ставили лайки и делали перепосты пустого сообщения, в самое короткое время предстанут перед судом. Насколько я понимаю, к этой минуте уже арестованы 112 тысяч человек. Эта цифра постоянно растет, и я смею полагать, что уже к концу этого часа мы сможем с радостью объявить, что всякая, сделавшая перепост, мразь задержана. Пока же я хочу дать слово адвокату, представляющему интересы обвиняемой в сговоре группы лиц. «Мне нечего сказать, Ваша честь. Я бы продолжил выступать в качестве прокурора. Понимаю. Продолжайте». «Спасибо, Ваша честь. Итак, налицо преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Преступление подлое, циничное, исключительно коварное. Нет никаких сомнений, что речь идет об устойчивой группе лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления. Возражаю». Адвокат, конечно, может и возражать, но я в таком случае его спрошу. Какие два понятия характеризуют организованную группу? Предварительная договоренность и так называемая устойчивость. Чем характеризуется устойчивость? Устойчивость, как признак организованной группы, заключается в установлении между соучастниками тесных связей, неоднократности контактов для уточнения и проработки будущих действий. Между соучастниками возникают особого рода отношения по взаимодействию в ходе совершения преступления. Отлично. Являются ли подозреваемые друзьями в социальных сетях? Многие – да. Можем ли мы сказать, что социальные сети – это особый род отношений? Можем. Станете ли вы, дорогой адвокат, отрицать, что организованная группа обладает большей IQ общественной опасностью? «Нет, не стану. Вот и славно. Тогда давайте продолжим по пунктам. Думаю, вам прекрасно известно, что на устойчивость группы может указывать множество признаков. Я не буду утомлять наших телезрителей, а потому перечислю лишь несколько. Например, одним из признаков организованной группы является длительность существования. Сколько существуют социальные сети? Десятки лет. Еще одним признаком является наличие руководителя». «Был ли человек, который придумал и стал руководить социальной сетью?» «Был. Отлично. Идем дальше. Еще один признак. Единство способов преступной деятельности». «Правильно ли я понимаю, что все подозреваемые сделали перепост?» «Правильно. Очень хорошо. И вот еще. Техническая оснащенность группы. Не ошибусь ли я, если скажу, что каждый участник группы обладал устройством, посредством которого мог сделать перепост пустого сообщения? Не ошибетесь? Не знаю, нужно ли мне продолжать, дорогой адвокат, но, чувствуя свою ответственность перед нашими телезрителями, я, пожалуй, задам вам последний подытоживающий вопрос. Могли бы вы перечислить нам способы доказывания? Подтверждение того, что обвиняемые были группой? Именно. Не стройте из себя дурачка, господин адвокат. Их множество. Длительное совместное знакомство, родственные связи, единство связей на основе национального признака. Вот-вот. Являются ли подозреваемые гражданами нашей империи? Являются. Спасибо. Ну так, друзья, хватит. Мне как судье совершенно очевидно, что подозреваемые виновны. Впрочем, дело за присяжными и телезрителями. Напоминаю, если вы считаете, что все 200 тысяч подлецов должны понести наказание, можете ничего не делать. Как и в других случаях, согласно устоявшейся в нашей стране традиции, ваше бездействие будет расценено как согласие с судом. Если же вы считаете, что 200 тысяч подонков должны быть спасены, отправьте нам сообщение. Напоминаю, что в таком сообщении вы должны указать свои инициалы, год рождения, номер паспорта, место фактического проживания и размер одежды. Ну что же, а мы вновь уходим на рекламу, не переключайтесь. Пауза.